Глава 36. Но она даже не пошатнулся. Разве могло быть иначе? Прошлого Нону пулемет не взял, однако он разозлился. По-моему, даже не на выстрел, а на грубость. Для того, чтобы ударить, сконцентрировать свет на Конруте, чистому не потребовалось ни времени, ни какой-то подготовки. Просто раз! И по тому месту, где только что был Конрут, бьет лучом всесжигающего света. Мощно ударил. Даже в каменном полу образовалась выбоина, заполненная серым пеплом. Убийца успел увернуться, откатиться в сторону, но Нона явно разозлился. Вместо того, чтобы полоснуть лучом по кому-нибудь из остальных, он ударил еще раз и еще. — Что стоим? Расходимся! — крикнул я. Что-то в самом деле плохо на меня влияет местная атмосфера. Соображаю медленно. — Кера, отцепи их! — кричу я богине, а сам пытаюсь сосредоточиться. Наши пули тут бесполезны. Этого урода револьвером не возьмешь, даже если стрелять в десятером. Нужно придумать что-то другое. Еще эти прожекторы мешают. Я случайно попал под луч прожектора и испытал крайне неприятные ощущения. Нет, не боль, не ожог, просто на секунду я будто бы потерял связь с манном. Не полностью, не до конца, но всю сосредоточенность как рукой сняло. В раздражении выстрелил по прожектору, заставляя тот погаснуть с громким хлопком. Кажется, пару осколков толстого стекла досталось Исмэм и Акко. Первая как раз пыталась отцепить сестру от решетки, так что они оказались на пути разлетающихся осколков. Впрочем, не смертельно. Гораздо важнее, что мой выстрел очень не понравился Ноне. Впервые он отвлекся от несчастного Конрута и ударил по мне. Я почти увернулся. Задело самым краешком, не лучом даже, а светящимся воздухом вокруг него. И вот это оказалось действительно неприятно. Левый рукав осыпался, рука мгновенно онемела. Уверен, через несколько минут придет боль, но пока... В револьвере еще 5 патронов, 4 я высадил по прожекторам, раз уж ему это так не нравится. А теперь отскочить, увернуться, снова отскочить... Вот же сволочь, как он разозлился! Этак я долго не протяну. Вокруг стреляют, кажется, ребята пытаются отвлечь тварь от меня, но на пули он внимания не обращает. Промелькнула Кера и тут же пролетела обратно. Я даже не заметил, как Нона взмахнул рукой, отбрасывая богиню. Сволочь, он еще и сильный! Скачу из стороны в сторону, гадая... Когда новорожденный иерарх догадается ударить по площади, разом решая все проблемы? Вокруг все рушится, очищающий свет иерарха по-настоящему разрушителен. В воздухе столько пепла, что становится плохо видно. Пора отходить. Пленных отцепили от решеток и уже увели. Делать нам здесь нечего. Убить эту тварь не получится точно, к нему подойти-то невозможно. Умная мысль приходит в голову не мне одному. Слышу, как кричит Конрут. «Отходим, встретим его снаружи!» В ответ раскатистый хохот. «Покоритесь, грязные черви! Я — это сила! Я — это свет! Я — чистота!» «Склонитесь!» Зал не тупиковый, выходов несколько. Я не вижу, куда ушли остальные, выскакиваю в первый попавшийся коридор. И как отсюда выбраться? Понятия не имею, как добраться до выхода из этого лабиринта. Не успеваю перевести дух, как рядом появляется Кера. Богине тоже досталось. Не знаю, как там с переломами после падения... По ней такие вещи заметить невозможно, но ей и светом досталось. Тоже только краешком, но заметно, по плечу и спине стекает кровь. — Было весело, но эта мерзость меня чуть не спалила, — задумчиво говорит богиня. — Хорошо, что он выбрал другой проход. Решил догнать Конрута и жертв. Очень расстроился, что мы их освободили. У него с ними теперь связь. — Хреново, — не согласился я. — Придется нам их догонять. Вернулся в зал как раз вовремя, чтобы увидеть, как потерянные было киркопы вылезают из-под того самого стола в центре. Вид у братьев был раздраженный и крайне недовольный. — Вот надо было ему проснуться так не вовремя! — возмущенно верещит Акмон. — Всего минутки не хватило! — Минутки не хватило! — возопил Кандул. — А почему он проснулся, уже забыл? Это тебе, тупому идиоту, потребовалось обязательно запихать ему динамит в задницу. Я бы тоже проснулся, если бы мне в задницу динамит совали. — Ну да, это я перебрал, — согласился Акмон. — Ну, согласись, так получилось бы смешнее. — Зато теперь вообще никак не получится. Как мы теперь к нему подберемся? — Ой, и вы здесь! — это Кандул нас с Керой заметил. — А можно поподробнее? — тихо уточнил я. — Про динамит и иерарха Нону. — Да мы же не знали, что это целый иерарх. Тут же принялся оправдываться Кандул. — Просто идем, смотрим, видом любуемся, а тут мужик какой-то лежит на столе, голый. Но мы и решили, что было бы смешно над ним подшутить. Тем более, вроде не наш мужик, его не жалко. — Не настолько подробно, — терпеливо уточнил я. — Динамит ваш где? — Да на спине у него, — ответил Акмон. — Мы его привязали, а Аштур поджечь так и не успели. Только никакой радости теперь с этого. Я спички потерял, да и попробуй к нему подберись незаметно. Он какой-то вообще неадекватный. — Ну да, а вы вообще верх адекватности. Засунуть кому-то в задницу динамит — это, можно сказать, образец здравомыслия. Хотя в данном конкретном случае жаль, что не получилось, — подумал я, но озвучивать не стал. А еще вспомнил про кокетливые розовые ленточки с бантиками поперек торса у иерарха Ноны. Вот оно откуда оказывается. Вот спички. Я отдал свою пачку. Не потеряйте. И пойдемте уже, я его отвлеку. Не подведите, а то я и не знаю, как эту тварь иначе прикончить. Надеюсь, Нона еще не заметил непредусмотренное украшение, привязанное к спине. Он вообще, если честно, слабо напоминает разумного человека. Слишком много пафоса, а ведет себя как-то глупо. Гоняется за тем, кто его обидел, не обращая внимания на остальных, причем о предыдущей жертве забывает, как только новый обидчик сотворит что-нибудь более неприятное. — И правда, какой-то он странный, — пробормотал я про себя. Мы осторожно пробирались по очередному коридору в поисках чистого. Кера неплохо чувствует направление, но мы не слишком торопились. Не хотелось бы выскочить и оказаться перед лицом полубезумного чистого неожиданно для себя. — Он не странный. Он наполовину обрезанный. Кера меня, конечно, услышала. — От этого человека не так уж много осталось. Его бог вырезал из него все лишнее и добавил то, что посчитал нужным. Получилась такая противоестественная версия полубога. Этот чистый бог вообще очень странные вещи со своими смертными делает. Интересная информация, но совершенно не своевременная. Впереди неожиданно раздаются выстрелы. Совсем близко. Похоже, чокнутый иерарх таки догнал убегавших. Ну, а мы догнали его. Нам бы задержаться и оценить обстановку, выбрать подходящий момент, подготовиться. Некогда. Чувствую, что он прижал наших. Слишком заполошная стрельба, отчаянная. Бегу вперед, не останавливаясь, одновременно вгоняя себя в транс. Да, на ходу он не слишком глубок, плевать. Не для того я столько тренировался, чтобы сейчас выбирать возможности. Подвалы замка Орсини — настоящий лабиринт. Я был уверен, что мы догоняем иерарха, но, похоже, ошибся. Иерарх Нона стоит ко мне в полоборота, а Конрут и остальные отстреливаются из какого-то совсем незнакомого коридора. Получилось, что я вклинился прямо между ними. Как я еще пулю не словил, удивительно. А вот Нона на мое появление отреагировал сразу. Ничего странного, я почти на него выскочил. Меня он тоже не любит. В слегка замедленном времени я наблюдаю, как он поворачивается ко мне. Луч очищающего света ползет по стене. Здесь все пропитано силой чистого бога, здесь слишком много чистой магии. Моему манну просто нет места в этом средоточии очищения. Только мне плевать. Я не проклинаю иерарха, это сейчас бесполезно. Я проклинаю все вокруг него. Изрядно потертый ковер, на котором стоит чистый, обитые тканью стены и масляные лампы. Мне не важно, что все здесь пропитано силой чистого. Главное, что сам замок ненавидит новых жильцов. Поток чистой магии, который двигается ко мне, испаряет крепление лампы. А вот сама лампа остается целой и, конечно, падает на ковер. Быстро. Но не так быстро, как стремится ко мне очищающий луч. Уклониться я не успеваю, только это и не требуется. Ребята Конрута продолжают отстреливаться, и одна из пуль, наконец, нашла свою цель. Канделябр с потолка сорвался за секунду до того, как очищение должно было совместиться с моим лицом. Тяжелая бронзовая дура краем ударила в вытянутые руки Ноны, сбив прицел. Иерарха таким не проймешь, но руки дернулись, поток очищения прошел мимо. А еще тело Ноны теперь блестит и лоснится от брызг горячего масла. И в этот момент срезанная ударом лампа падает на ковер. Нона вспыхнула весь, одновременно. Через секунду стало понятно, что огонь не наносит повреждения проклятому чистому. Стоя в языках пламени, он смеется безумным смехом. «Ты думал, очищающее пламя может причинить вред тому, что и так состоит из чистоты?» Голос иерарха даже прерывается, так ему весело. «Но вы разозлили меня!» «Я наигрался. Теперь вы все умрете!» Не знаю, что он там собирался сделать. Может, ударить по площади, выжечь сразу все подземелье. Вот только огонек на шнурке, что болтался у него за спиной, с шипением поднимается все выше, к самой пояснице. «Эй, Нона!» — крикнул я. «Огонь — это не только очищение. Попадешь к чистому, передавай привет от вулкана!» Побоялся. Все-таки побоялся назвать свое имя. Не за себя даже, за семью. Диего Кровавый до сих пор мертв, пусть так и остается. А Гефест — это ведь он умеет обращаться с огнем. И горными работами он тоже занимается. Так что будем считать, что динамит — это как раз его епархия. Насторожиться иерарх успел. И даже открыть рот, чтобы вопрос задать. А больше ничего. Огонек на бигфордовом шнуре дополз до, собственно, динамита. Киркопы хорошо постарались. Если бы шашки взорвались хотя бы на расстоянии сантиметра от тела иерарха, ему бы это вряд ли сильно повредило. Вот только о том, что за сюрприз укреплен у него на спине, иерарх Нона не знал. Он окружил себя защитой, и эта защита полностью покрывала его тело и все, что к нему прилегает, Защита просто не сработала, поэтому вся сила взрыва обрушилась на свежеиспеченного иерарха Нону. Две шашки по полфунта, да в закрытом помещении. Я почему-то не подумал о том, что и сам не бессмертный. Хорошо, что стоял я все-таки не вплотную, футов 50 нас с иерархом разделяло. Но приложило все равно знатно. Я даже потерял сознание, а очнувшись, обнаружил себя лежащим дальше по коридору возле стены. В первый момент показалось, что у меня переломаны все кости, но удивительно, подняться получилось и даже кое-как идти, держась за стенку с одной стороны и поддерживаемой Керой с другой. Взрыв сдул пламя. К тому же масло уже выгорело, так что пожар больше не разгорался, но ковры и ткань на стенах продолжали тлеть, отчего коридор заполнился удушливым дымом. Надо было торопиться, не то задохнемся, да и заключенных из подвалов еще не всех вывели. Иерарху Ноне досталось намного сильнее, чем мне. Его разорвало пополам. Когда мы с Керой подковыляли к нему, вокруг тела уже с задумчивым видом экспертов-криминалистов бродили Кандул и Акмон. На меня они отвлеклись, чтобы бросить полный холодного недовольства взгляд. Оба одновременно. Похоже, злятся, что не им довелось подпалить Бигфорда в шнур. Когда мы с Керой подковыляли, Акмон как раз легонько пнул верхнюю половину иерарха. Сначала дернулась рука, а затем иерарх Нона открыл глаза. Акмон тут же отскочил назад, как раз под удар Кандула. «Вот обязательно надо было его потыкать!» — прошипел Кандул. А то, что осталось от иерарха, тем временем вновь окуталось очищающим сиянием. «Глупые, грязные, смертные! Вы надеялись, что это меня убьет? Вы ошибались, мне плевать на телесные недуги. И сейчас я очищу этот мир от вас!» «Себя сначала очисти, идиот! Посмотри, внутри тебя тоже дерьмо и кровь, что и в любом из нас!» Я ляпнул, не подумав. Болтал, только пытаясь оттянуть момент, когда нас тут всех распылят. Я почему-то был уверен, что чистый может выполнить угрозу. Однако мои слова его неожиданно задели. Опустив глаза, он возмущенно заверещал, как будто таракана в супе увидел, и попытался отползти. За туловищем потянулись склизкие фиолетовые внутренности, и это окончательно лишило иерарха рассудка. Он оперся на левую руку, а правую направил на грязь и принялся ее выжигать. Только внутренности все не кончались. Чистый уничтожал собственное тело. Когда прахом осыпалось сердце, он, наконец, успокоился. «Вот так», — подытожила Кера, глядя на останки. «Они очистят сначала весь мир, а потом и за себя примутся». «Никогда не любил перфекционистов», — подытожил Акмон. «Идеальной может быть только пустота». «Охренеть вы все тут философы», — буркнул я. «Сдох и хрен с ним. Лучше ковер кто-нибудь потушите, а то мы тут задохнемся. И где Конрад?» Конрад нашелся неподалеку и выглядел паршиво. Ему ни разу не досталось очищением полноценно, однако несколько раз луч коснулся его краешком, отчего убийца смотрелся как неплохо пропеченный поросенок, там, где раны не прикрывали остатки одежды. «Интересно, а если зеркалами обвешаться, это от чистых поможет?» Пришло мне вдруг в голову. «Ну, в самом деле, не скакать же мне вокруг Конрута с причитаниями. Он вполне жив и даже в сознании. Шрамы, конечно, останутся, но так у меня тоже такие есть, переживет». «И долго ты обвешанный зеркалами провоюешь», — простонал убийца. «И Как будешь в них двигаться? Можно, например, машину ими обвешать. Впрочем, неважно, это я так, в порядке бреда. Ты как, будешь умирающего героя изображать или организуешь эвакуацию? — Да дай ты хоть раны перевязать! — возмутился Конрад. — У меня все тело болит. — У меня тоже? — пожал я плечами и поморщился, потому что даже это было больно. Я же стою. Слава богам, наше долгое отсутствие заметили и даже озаботились поисками, потому что оставшиеся снаружи повстанцы не только добили последних сопротивлявшихся послушников и, как потом выяснилось, выловили тех из них, которые попытались сбежать, но и объяснили освобожденным, что разбегаться им никак нельзя, что им предстоит перебраться в надежное, безопасное место. Более того, организовали их на сбор трофеев, так что у нас теперь будет аж 5 пулеметов. Это, собственно, единственная хорошая новость, потому что из 200 жителей Тестаччо, пришедших освобождать своих товарищей, выжили только 120 разумных. Потери удручающие, особенно если учесть, что убили мы в лагере всего 100 чистых монахов и 50 послушников. Все это я узнал позже, а пока очень обрадовался, что за нами пришли. Помогли потушить вонючий костер на месте драки с иерархом, и без моей помощи выпустили всех оставшихся пленников подвалов. Вообще, узнав, что мы убили иерарха, ко всем участвовавшим в драке стали относиться с повышенным пиететом. Не то чтобы нам поклонялись, но к словам прислушивались чутко, и любые указания бросались выполнять с дивной готовностью. Особенно это почтение понравилось киркопам, которых до этого преимущественно приветствовали руганью. Они тут же принялись раздавать соответствующие их дебильному чувству юмора приказы, но я это дело пресек. Нужно было убраться отсюда как можно скорее, и не только самим, но и вывести кучу народа. А еще нужно было решать, чем я буду эту толпу кормить, развлекать, кто будет ее лечить, когда они заболеют, и как сделать так, чтобы их при всем при этом не обнаружили чистые. Кошмар!